Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 109. К югу от школы находилось здание, которое обычно всегда было забито народом. Это торговый центр. Обычно в это время там бегают тетушки, совершая покупки и хлопача, создавая атмосферу надвигающегося карнавала. Тем не менее, сейчас этот торговый центр был пуст. Не бегали туда-сюда хлопочущие тетушки, хотя их не останавливал ни дождь, ни жара. Все дело в том, что все, кто был в торговом центре, были замечены волками и съедены. Кровь размылась из-за дождя. Единственное, что напоминало о трагедии, это оставшиеся части тел, а также случайное рычание волков, которые бродили поблизости. В тишине можно было услышать пронзительный крик, что показывало, что звери нашли еще одного. Этот торговый центр был третьим по площади холла в городе, но теперь это место было пустынно и выглядело очень ветхим из-за разбитых окон и кафеля. Даже стены были в трещинах. Супермаркет находился на цокольном этаже, что не заинтересовало зверей, иначе там собрались бы все присутствующие звери. Именно здесь и пряталась группа выживших людей, которые были самыми что ни на есть счастливчиками, ибо звери не стали спускаться к ним. Люди сидели по разным углам, чувствуя себя беспомощно. Все, что они могли, это молиться. Молиться, чтобы звери никогда их не нашли. «Неужели мы умрем?» – спросила рыдающая девочка, обхватив руками колени. «Большинство тех, кто снаружи, уже мертвы. Для нас это лишь вопрос времени», – сказал менеджер супермаркета. «Мы не можем просто сидеть здесь и ждать своей смерти. Мы должны выйти отсюда. Так у нас будет хоть малейший шанс выжить», – сказал работник супермаркета, который обычно отвечал за обработку груза. «Я работал на правительство сантехником в течение многих десятилетий. Если вы последуете за мной через канализацию, то мы не встретим магических зверей на своем пути», сказал тощий мужчина средних лет, на котором был одет синий комбинезон. Выжившие люди, услышав эту новость, мигом подтянулись к мужчине, внимательно слушая его. Если бы им сказали, что они должны как-то пробежать мимо зверей, то они точно не согласились бы на этот безумный шаг. Но раз уж они могут использовать канализационные ходы, тем более у них есть тот, кто знает эти пути и поможет им не заблудиться, то решение каждого было очевидным. «Идем, идемте быстрее! Я не хочу оставаться здесь ни секундой более!» «Да, чем быстрее мы уйдем, тем лучше! Если мы вовремя не эвакуируемся, то потом может быть поздно. Мы лишь подпишем свой смертный приговор». «Идемте, звери когда-нибудь найдут это место». У 15 выживших загорелись глаза, когда сказали, что они могут выбраться отсюда. У них появилась надежда. В супермаркете есть прямой выход в канализацию. Они могут выйти прямо к убежищу. Все быстро стали набирать еду, чтобы после последовать за сантехником. «Подождите, кто-нибудь может мне помочь? Тут девочка в инвалидной коляске. Она не может идти сама», сказала тощая девушка, поспешно убирая еду, чтобы не упустить группу людей. «Ты сумасшедшая! Да у кого найдутся лишние руки, чтобы ухаживать еще и за ней?» «Кресло не собирается, поэтому она не сможет поместиться в проход канализации. Девочка, как ты собираешься следовать за нами?» — сказал толстый менеджер супермаркета. Парень, что знал канализации, пошел вперед. В то время и другие начали делать вид, что не слышат мольбы о помощи. «Эй, подождите! Пожалуйста, помогите! Пожалуйста, не оставляйте ее здесь!» Едва ли не плача просила девушка, а потом увидела, что большинство людей уже покинули здание. Несколько из них обернулись, показывая, что им жаль, но в итоге тоже ушли. Они не смогут позаботиться и о себе, если столкнутся со зверем. Что уж говорить про девочку в инвалидной коляске. «Разве это не слишком бесчеловечно? разве вам не жалко ее?» Прошептала еще одна женщина. «Что является бессердечным? Она не может ходить. Что мы можем сделать? Если вам ее так жалко, то возвращайтесь к ней и не вините потом меня, что я вас не предупредил. Мы будем ползать и карабкаться вверх по лестницам, а если возьмем ее с собой, мы не доберемся до убежища и за 12 дней», сказал направляющий всех парень. «Супермаркет может быть и вовсе не найден зверями. Она может спокойно ждать спасения тут». Услышав такое оправдание их поступков, люди перестали жаловаться и искать другие оправдания. В действительности невозможно совершить спасательную операцию при красном уровне тревоги, когда большинство магов охраняет главное убежище, стараясь спасти большую часть людей. Поэтому все знали, что девушка в коляске может лишь молиться за свое спасение, чтобы ее не нашли звери. Скоро супермаркет опустел. Тощая девушка осталась рядом с девушкой в кресле коляски, оглядываясь назад и кусая губу. «Ты должна идти с ними», сказала девушка в коляске, напряженно улыбнувшись. «Прости, я правда хочу выбраться отсюда вместе с тобой», ответили ей с чувством вины. «Не думай об этом, тебе нужно идти сейчас, чтобы не потерять их из виду. Может, я могу чем-нибудь тебе помочь?» Девушка в инвалидной коляске подумала с минуту и быстро сняла браслет, передав его девушке со словами: «Если тебе удастся добраться до убежища, пожалуйста, передай этот браслет моей семье». Тощая девушка выслушала информацию о семье и кивнула. «Не волнуйся, я найду их и скажу, что ты жива, так что они смогут прийти и спасти тебя». Девушка в инвалидной коляске покачала головой и сказала: «Я не хочу их беспокоить. Скажи им, что я повстречала свою катастрофу». Тощая девушка открыла в удивлении рот, не зная, что сказать, после чего отвернулась и поспешила за остальными, стараясь не оглядываться назад. Тусклый свет лампы падал в угол, где сидела девушка. Гу Цянь чувствовала дискомфорт, находясь здесь. Внезапно все люди стали собираться на выход и спешно покидали здание один за другим. Их равнодушие пугало ее, но это не отменяло тот факт, что среди них есть девушка, которая не могла ходить. Даже хромающий человек смог бы спастись, но если она не может ходить... Девушка в коляске по-прежнему выглядела очень спокойно, несмотря на то, что группа отказалась от нее. Она ничего не сказала им, не возмущалась и даже не паниковала. В ее глазах никто не видел отчаяния. «Мне очень жаль», – сказала Гу Цянь, кусая губу, извиняясь, и поспешила за остальными. Вскоре супермаркет опустел, осталась лишь девушка в голубой юбочке и в инвалидном кресле. Когда все ушли, Синься опустила голову вниз, скрывая свое лицо волосами, опустив руки на колени. Спокойствие вновь вернулось к ее лицу, а тревога захватила сердце. Она бессознательно теребила юбку. У нее и в мыслях не было, что она должна обвинять людей за то, что они ее бросили одну. Разве можно обвинять их за то, что она не может ходить? У каждого человека своя судьба, свой путь, свои шансы на долгую и счастливую жизнь. Но эта неуютная тишина заставила ее почувствовать страх и беспомощность. Весь мир отказался от нее, оставив одну. Эти чувства сели в ее душе страх и негативные мысли. Однако Синься, кажется, уже все решила. Она медленно толкала свою коляску к столовым принадлежностям. Ей стоило больших усилий подтянуться и дотянуться до кухонного ножа. Столько же усилий потребовалось ей на то, чтобы вернуться обратно в кресло. Через несколько мгновений, когда она восстановила дыхание, она медленно покатила свое кресло туда, где и сидела все это время, пока все собирались на выход. Один из запоздалых парней оглянулся на нее. Увидев столько усилий, он снова почувствовал укол вины. Возможно, девушка решила убить себя, решив не дожидаться вторжения. Однако парень смог пересилить себя и отвернуться от нее, сделать глубокий вдох и плотно закрыть за собой дверь. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.